Глава вторая. Когда у вас появляются деньги, у вас появляются женщины. Появляются женщины, пропадают деньги. Пропадают деньги, пропадают женщины. Пропадают женщины, появляются деньги. Если вы сможете из этого замкнутого круга убрать женщин, вы будете сказочно богаты. Утром, проснувшись рядом с Катей, я разглядел ее получше. Вчера в ресторане, да и у Марата, был полумрак. Фигурка у нее, конечно, была просто класс. Но красавицей Катю нельзя было назвать. Скорее, очень симпатичной. Я разглядел и веснушки, и слишком мускулистые ноги. Да, вчера девочка смотрелась гораздо лучше. Но она, несмотря на социалистическое воспитание, оказалась весьма подкованной в плане секса и не была дурочкой, что редко сочетается с приятной внешностью. В общем, Катя мне понравилась, и я решил по возможности продолжать знакомство. Я, конечно, не собирался зацикливаться на одной девушке, но Катя стала первым близким мне человеком в этом несуразном времени. Мало-помалу на кухне у Марата стали собираться все участники вчерашней пати. Сначала мы с Катей, затем немного помятые, смущающиеся Марат с Региной. Через некоторое время появились две ненакрашенные девчонки, имен которых я не запомнил. Мы все вместе попили чаю, обменялись телефонами, и девчонки засобирались, кто домой, кто на пляж. Регина пригласила и меня с Маратом на пляж их санатория. По ее словам, он был чище, и народу там было гораздо меньше, чем на городском пляже. Марат отказался, сославшись на дела, а я пообещал подъехать позже. Все снова загрузились в «Волгу», и вскоре я уже был на квартире. Кинув на диван пакет с шортами, я вдруг заметил, что в квартире кто-то побывал. Шкаф был приоткрыт, на столе сдвинута скатерть, а я точно поправлял ее перед уходом. Сначала я заподозрил хозяина дома, но вспомнил, как тетя Валя утверждала, что того нет в городе, а ключ был в единственном экземпляре. Про записи, которые есть у меня, здесь знал только Марат, но тот всю ночь был рядом и вряд ли оставил бы Регину одну. И вдруг мне вспомнился внимательный взгляд Рустама в ресторане, и стало понятно, что я не зря оставил свои вещи в камере хранения. Открыть без ключей два не самых простых замка смог бы только специалист или домушник. Связываться с ворами очень не хотелось, но с другой стороны, кто мне еще поможет сделать документы? Зазвонил телефон, и я уже догадывался, кто был на другом конце. «Привет, Рустам!» «Привет, Артур», — произнес тот после короткой паузы. «Откуда знаешь, что это я?» «Догадался». «Догадливый — это хорошо». «Перетереть бы надо кое-что», — заявил Рустам. «Надо. Но сначала тест на честность. Твой человек был у меня ночью». «Мой». «Хорошо, подъезжай. Адрес, стало быть, знаешь». Через 15 минут под окном взвизгнули тормоза белой «Волги», и я пошел встречать гостя. Рустам зашел с сумкой в руке, поздоровался, оглядел мои хоромы и попросил разрешения закурить. «Пошли на кухню», — сказал я. «Там окно открою. Сам-то я не курю». «Хорошая квартира», — заметил Рустам. «Ничего». Для вида согласился я, вспомнив 200 метров, евроремонт, джакузи и домашний кинотеатр с проектором в Перми. «Один живешь?» «Знаешь ведь». «Ну да, знаю. Город маленький. Здесь местные все про всех знают». Мы помолчали. Рустам закурил и спросил. «Это ты Марату запись привез?» «Я». «Я ведь и правда в Москву звонил. Нет там пока нового Бонни М. И в Польше нет. А у меня есть. И другой будет». Все на месяц-два раньше, чем у всех. Рустам уважительно на меня посмотрел. «А зачем тогда с Маратом связался? Он же шушера, пацан еще». «Повезло ему. Пешком ходить не люблю», — уклончиво ответил я. «Давай вместе работать. Меня здесь все знают. И деньги будут другие. Не только здесь. С Москвы башли рубить будем». «А как же Шмон?» «Извини, я же не знал, что вместе работать получится». «Да, корова любила свое молоко, но не дотягивалась». «Я пока ничего не решил». Рустам встал, принес из прихожей сумку и достал из нее красивую литровую бутылку. «Вот, прими в знак извинения. Настоящий Арарат, только на экспорт идет». Я смотрел бутылку. «Круто! Не знал, что в Союзе такой коньяк могли выпускать. Шикарное хрустальное стекло, яркие этикетки, куча медалей. Я такого и в наше время не видел». «Хорошо, если без этих твоих уркаганских штучек». «Артур, мамой клянусь, больше не повторится. Какой смысл один раз воровать? Постоянно сотрудничать выгодней? Да и у друзей брать западло. За это легко на разбор попасть можно. Давай выпьем за дружбу». «Ну давай, выпьем пока за дальнейшее сотрудничество». Я достал рюмки, он открыл бутылку, налил, и мы выпили. Коньяк оказался потрясающим. «Да, вещь», — признал я, почувствовав настоящий кайф, хотя коньяк особенно не жаловал. «Жалко, лимончика нет». «Как нет? Обижаешь, дорогой?» Рустам движением фокусника извлек из сумки пару лимонов. «Молодец. Уверен был, что соглашусь?» «Не совсем, но тебе со мной работать лучше будет. Сам увидишь», — снова стал убеждать меня Рустам. Мы опрокинули еще по рюмашке, закусили лимоном, и Рустам разоткровенничался. «Здесь, в Анапе, центровой абхаз, мой кореш, даже родственник. Он общак держит. Моя жена Лола, его двоюродная сестра. И мы с ним вместе на зоне чалились. Я в молодости с дуру пятеру по 160-й отхватил. Позже я посмотрел Уголовный кодекс СССР. 160-я статья касалась хищения госимущества». «А ты сам-то кто по жизни?» — вдруг спохватился Рустам. «Не мент, случайно?» «Нет, но связи везде есть». «И в ментуре?» — заволновался Рустам. «Нет, в основном в конторе». Я многозначительно показал пальцем вверх, намекая на всемогущий КГБ. «Не бойся, там мелочами не занимаются». Выпив еще, мы перешли к делу. «Что у тебя сейчас есть конкретно?» — поинтересовался Рустам. «А что хотелось бы?» — ответил я вопросом на вопрос. «Ну, Абба всегда хорошо идет, Бонни М, Пугачиха новая». Рустам на секунду задумался и продолжил. «Молодежь все просит какую-то машину времени, мне в Москве предлагали. Я послушал, марионетки, ничего вроде песня, должна покатить. Но качество было вообще паршивое, будто на романтике записывали. В общем, я отказался. Может, ты сможешь достать в нормальном качестве?» «Смогу», — уверенно ответил я, подумав, только бы не перепутать года. «А ты помнишь, какие песни тебе предлагали?» «А что помнить? У меня бумажка с их катушки есть. Сейчас найду». Порывшись в сумке, он протянул мне помятую бумажку, какие обычно клали в пакет с магнитной лентой. «Так, что здесь? Марионетки, поворот, право, снег, свеча, будет день, три окна». «Вроде все есть», — сказал я. «А качество? Лучше, чем у Макаревича». «А кто это?» «Руководитель их группы», — пояснил я. «Насколько мне было известно, машину не пускали на профессиональной студии, и два своих первых альбома они записывали в речевой студии ГИТИСа, а у меня, конечно, были качественные записи, сделанные ими позже в отличных студиях. Вот удивятся машинисты, если услышат в 79-м свои поздние и еще не сделанные записи». «Слушай, за машину в Москве запросто могут три штуки дать», — с уверенностью произнес Рустам. «Зуб даю. Две тебе, одна мне. Идет?» Я кивнул. «Идет». «Океаны фантазии Бонни М я слушал», — продолжал Рустам. «Не очень, но за пару штук тоже возьмут». «Нет, Бонни М я обещал Марату неделю никому не давать». «Зря. Через неделю вряд ли дадут больше 1500. Но раз обещал, через неделю, так через неделю». «Идет». «Чингисхан тоже через неделю, но не менее чем за 5000». «Я его не слышал еще». «Что, правда так круто?» «Отвечаю», — твердо ответил я. «Через 30 лет будут слушать и танцевать». «А если через неделю в Москву диск привезут?» «Не привезут. Нет его еще. Только миньон вышел, и то небольшим тиражом, для конкурса». «А у тебя откуда?» Я повторил свою старую легенду про радио Финляндии и прибалтийского друга. Рустам сделал вид, что поверил, и озвучил новое предложение. «Слушай, Артур, у нас здесь кафешка есть в центре, на Горького. Директор мой братишка младший. Давай ее в дискотеку переделаем. Сейчас это модно. Билеты напечатаем через комсомол, площадь увеличим, я договорюсь. С меня помещение и ремонт, с тебя новая музыка и аппаратура. Сможешь достать?» «Смогу, наверное. Какая площадь?» «Пока 200 метров, но можно подобрать еще 500-700». «Бери все. В следующем сезоне у нас будет самая крутая дискотека на побережье», — пообещал я. «Бабки пополам?» «Договорились». Рустам довольно потер руки. «Арслан умрет от зависти. Давай, за новую дискотеку». Мы снова выпили, после чего я первым обратился к Рустаму. «Слушай, Рустам, у меня тут проблема одна есть. Сможешь помочь?» «Какой базар? Говори». «Хочу новый паспорт поиметь, на другую фамилию, на всякий случай». «Реальный или так, бумажку до первой серьезной проверки?» «Реальный». «Реальный дороже. И, скорее всего, с местной пропиской». «Пойдет. У меня человек в морге работает. Туда часто мертвяков привозят с документами, а родственников нет. Он подберет тебе что-нибудь подходящее по возрасту и внешности». «Сколько по деньгам?» «Пятихатки хватит. Когда надо?» «Вчера». «Заказ сделаю сегодня, а когда будет подходящий вариант, не знаю. Может, через неделю, а может, завтра». «Хорошо. «А что, в конторе тебе не могут помочь?» «А я не хочу, чтобы там знали», — заговорщицким тоном произнес я. «Понятно. Ну, давай по последней. Такая нам досталась доля. Нам не прожить без алкоголя». Приняв еще по 60 грамм за дружбу и договорившись встретиться вечером, мы попрощались. Рустам оставил чистую катушку под машину времени и укатил на работу. «Ну что, дела вроде налаживаются», — подумал я, — «если за неделю не попаду в милицию». «Все очень даже неплохо складывается, а я ведь всего второй день в августе 79-го. Что же будет через месяц?» «Кстати, действительно, что же будет через месяц? Пора мне определяться». Я готовил себе завтрак и рассуждал про себя. «Пока буду придерживаться версии, что я здесь надолго. Сильно светиться опасно. В этом времени каждый пятый стучит в органы. Но на юге, в массе народа, затеряться несложно. Неделю вроде должен продержаться». «Дальше. Чтобы хорошо жить в Союзе в это время, чтобы полностью использовать все мои плюсы в виде компьютерных программ и музыки, нужно иметь возможность выезжать за границу, а лучше вообще смотаться насовсем. Здесь, в СССР, имея большие деньги, придется всю жизнь их скрывать, если не зарабатывать их легально». И тут возник второй вопрос. Как в СССР я смогу заработать легально много денег и получить выезд за рубеж? Если бы у меня было техническое образование, я бы мог что-нибудь изобрести и прославиться. Кто еще в стране имеет легально много денег? Космонавты, ученые, спортсмены, артисты, музыканты. Айкидо пока запрещено. Артист из меня так себе, музыкант тоже, певец тем более. Правда, у меня неплохой слух. Я легко бренчу на гитаре и неплохо подбираю мелодии на пианино. Этим я в свое время целыми днями занимался. И время, и усилия были потрачены не зря. Некоторые мои однокурсники, окончившие музыкальную школу по классу фортепиано, я проучился в музыкальной школе, осваивая скрипку всего один год, после чего меня с треском выперли за лень. Но не нравилась мне скрипка, так как моим родителям. Удивлялись, как я, кое-как читающий ноты, быстро и правильно подбирал на слух аккомпанемент какой-нибудь песни. Но на профессионального музыканта я, конечно, не тянул никак. И тут меня осенило. Имена Пахмутовой, Шаинского и Добрынина в СССР известны всем. Эти люди богаты легально и спокойно ездят за бугор. Более того, в какой-то передаче я слышал, как Добрынин жаловался, что на отчисление ВААП только за одну песню в СССР можно было жить всю жизнь, а в современной России ему за авторство почти никто не платит. Кто мешает мне, раз уж так выпала карта, выдавать песни, которые еще не написаны, за свои, и иметь за них всенародную любовь, славу, деньги и возможность выезда за границу? Подробности своих грандиозных наполеоновских планов я обдумывал уже по дороге на пляж. Зайдя по пути в фотостудию, я снялся и договорился за дополнительную трешку с седовласым фотографом, что фотографии на паспорт будут готовы к вечеру. В центре города стояли свободные такси, и я скоро догадался, почему. Хотя уже госцена проезда на такси была довольно высокой, 20 копеек за километр, по счетчику в Анапе никто из таксистов не ездил. Зажиревшие водилы просили обычно 2 счетчика, а с вокзала все 3. Поэтому, когда я, не спрашивая разрешения, уселся на заднее сиденье такси, как и положено на Западе, водитель удивленно уставился на наглого клиента. «Куда уселся? Заказано такси». «Hello, mister. Take me to the Шахтерская Слава санатория, please». «Опа-на! Иностранец! Откуда взялся?» – обрадовался таксист. «Good, мистер! No problem!» «Интересно, куда ему?» Я повторил с краснодарским акцентом. «Шахтерская слава санатория, please!» «А, шахтерская слава!» – дошло до таксиста-полиглота. «Не боись, мистер, доставлю в лучшем виде». Не пряча довольной физиономии, он включил счетчик и дал по газам, причем поехал в другую сторону. «Только сначала покатаемся». Сделав 20-километровую петлю, таксист наконец направился в сторону санатория. Где-то на полпути он многозначительно постучал по счетчику. «Мистер! Эй, мистер! Долларс! Долларс!» «Но долларс! Рубль!» — сказал я, сделав вид, что не понимаю. Таксист испугался и даже остановил машину. «Какой еще рубль, чурка капиталистическая? Говорю тебе, но рубль, долларс! Понимаешь? Долларс — гуд, рубль — но гуд!» «А как же 25-я статья, гражданин Шапиро?» Фамилию водителя я прочитал на карточке, укрепленной на приборной панели. «Валютные спекуляции чреваты сроком от 3 лет с конфискацией». «Вы что, из милиции?» – проговорил бледнее таксист. «Нет». «Что? Оттуда?» – таксист еще больше испугался. «Расслабься, Шапиро», – пошутил я. «Давай, наконец, в санаторий вези». Водитель начал понемногу успокаиваться. «Что мне со счетчиком-то делать?» «Не боись, оплачу». «Двойной?» «Ага, еще скажи тройной». «Ничего, сам виноват. Какого ты меня в эту сторону повез? Еще бы в Сочи укатил». «Скажи спасибо, что вообще оплачиваю. Не будешь мухлевать больше». «Да вот что, подзаработать хочешь? Мне частенько машина бывает нужна». «Да? А расценки знаете?» «По дороге и узнаю. Давай в санаторий». Ничего не скажу. Приятно было ощущать себя миллионером. По пути я договорился с Аликом, так назвался Шапиро, что при необходимости он будет меня возить по нормальной такси, 10 рублей в час. Я пожалел об отсутствии сотовых телефонов, но Алик дал номер домашнего телефона и сказал, что живет недалеко от стоянки такси, так что его сынишка или жена по звонку сбегают до него за 5 минут. Подъехав к санаторию «Шахтерская слава», я расплатился с Аликом и пошел к входу. На входе сидела грозная вахтерша и проверяла курортные карточки, но, услышав, что я к Регине, широко улыбнулась и направила меня к лодочной станции. На пляже я шахтеров не увидел, по крайней мере, какими я их себе представлял – чернолицых парней с мозолистыми руками. Зато было полно пухлых дяденек, которые с важным видом грели свои животы на солнышке. Видно было, что санаторий крутой и престижный. На территории зеленела чистая травка, ухоженные кустики с цветами радовали глаз свежевыкрашенные скамеечки, беседки с колоннами, кабинки для переодевания. На пляже золотился чистый песочек, были там даже пальмы, а народу отдыхало относительно немного. В общем, санаторий «Шахтерская слава» являл собой нехилый уголок капитализма. Я подошел к причалу с лодками и увидел там Регину с Катей. Они обрадовались, заметив меня, подлетели и расцеловали меня в обе щеки. «Здорово, что ты пришел, а то тут одни старики, и нам скучно». «А где остальные девчонки?» «Они отсыпаются, наверное, еще не приехали». «Давай, раздевайся, купаться пойдем». «Ой, а что это у тебя в кармане?» Я по привычке таскал в нагрудном кармане свой сотовый телефон, накинув шнурок от него на шею. И то, что должно было случиться, случилось. Девчонки заинтересовались телефоном. «Это фотоаппарат», — проговорил я, испытывая растерянность, но тут же бодро уточнил. «Новая модель». «Такой маленький. Шутишь, да?» «Ух ты, японский, да? А куда в него пленка вставляется?» «А сфоткай нас». «Да врет он все, прикалывается». «Ну, сфоткай. Ну, Артурчик». Камера в 95-м отличная, и когда девчонки увидели себя на дисплее, они немножко обалдели. «Это типа полароида, да? Моему отцу подарили. Там тоже фотки сразу. А напечатать их можно?» Услышав, что фотографии с фотоаппарата печатать нельзя, девчонки немного расстроились и разочаровались. Тогда я обиделся за свой любимый телефон, достал маленькие наушники из кармана и показал, как он проигрывает музыку. В памяти телефона хранились 2 гигабайта песен и музыкальных подборок. Навосторгавшись занятной игрушкой, все немного успокоились. Хорошо, что девчонки всегда плохо разбираются в технике. Они даже не поняли, что держали в руках результат почти всех технологических достижений 21 века. Больше научных разработок используется только при изготовлении бумажных денег и в военной космонавтике. Мы искупались, Регина отобрала у меня телефон и теперь слушала музыку, лежа на песке. Катя наклонилась к моему уху и шепотом спросила: «Ты шпион или разведчик?» «А какая между ними разница?» — с улыбкой ответил я вопросом на вопрос. «Разведчики — это наши, а шпионы — нет». «А с чего ты взяла, что я разведчик?» «Ну, ты информирован слишком. И фотик вон шпионский у тебя. И часы странные, с кнопочками». «Просто я часто за границу езжу», — сказал я. «Правда? И в кап страны?» «И в кап страны, и в соц», — подтвердил я. «А где ты был?» «Я только в Болгарии была, по комсомольской путевке», — сказала со вздохом Катя. «В Италии, Франции, Андорре, маленькая такая страна. В Испании, в Германии 3 раза, в Греции, в Малайзии, в Египте 3, в Эмиратах 5, в Таиланде 4 раза. В Турции вообще не помню, сколько раз», – перечислял я, вспоминая. «Ну и в соцстранах побывал, в Венгрии, Румынии, Польше». «Ничего себе!» – у Кати округлились глаза. «Ты что, дипломат? А Марат говорил, что ты во Дворце культуры работаешь». «Да, действительно, чего-то я разболтался». Список стран выглядел внушительно даже для 2008 года, не говоря уже об эпохе развитого социализма, когда поездка в какую-нибудь нищую Венгрию считалась даром Божьим. Но я же не виноват, что в наше время без проблем можно съездить в загранку. Были бы деньги. К тому же во многие страны я ездил по делам. В начале бизнес-карьеры у меня был отдел видеотехники в магазине, и я возил из Эмиратов и Европы аппаратуру и другие товары. «Артур, а Эмираты – это где? Я про такую страну и не слышала». «Объединенные Арабские Эмираты находятся на Ближнем Востоке. Это богатейшая страна, между прочим». Я осекся, вспомнив, что как-то ездил в Эмираты и попал на празднование 25-летия города Дубая. Они построили город только когда нашли у себя нефть. Может, сейчас города и нет еще? После короткой паузы я добавил: «Будет». Я лежал на песке и рассказывал про разные страны, в которых мне удалось побывать. «Катя, а ты знаешь, что всемирно известная фирма Reebok выпускает в Таиланде только левые кроссовки, а в Тайване только правые?» «Почему? А чтобы работники не воровали?» «Ничего себе!» А в Египте фрески заупокойного храма Рамзеса III рассказывают, как фараон приказал выплачивать каждому воину после битвы нехилую премию за каждого убитого врага. Доказательством должна была служить вражеская рука. Но среди египтян тоже были жулики. Они отрубали руки у своих же павших товарищей. Тогда Рамзес повелел приносить зубы, и, естественно, многие мертвые египтяне остались без зубов. И все же фараон нашел выход. Он приказал приносить отрезанные члены врагов. Почему? Потому что члены египтян отличались от остальных. Они, как сейчас у евреев и мусульман, были обрезаны. Как обрезаны? Ну, не совсем, конечно. У них по обычаю предков была отрезана крайняя плоть. Слушай, Артур, а тут играть перестала. Регина прервала нашу познавательную беседу с Катей и протянула мне телефон. Батарейка села. Забыл вчера подзарядить. Жалко. Классная музыка. Я такую и не слышала никогда. Ладно, тогда пошли купаться. Вода была чистая и теплая, девчонки стройные и загорелые, солнышко яркое. Что еще советскому мужчинке надо? Глаз не раздражали навязчивые бананы и парашюты, слух не напрягали шумные скутеры и наглые торговцы, как на пляжах Джомтьена. Я поймал себя на том, что мне начинает здесь нравиться. «Ну, Артур, ну не лежи просто так, расскажи еще что-нибудь». «Да, Артурчик, расскажи анекдот». «Хорошо, слушайте». Останавливает грузин-автоинспектор грузина-водителя и спрашивает: «Права есть?» — тот отвечает: «Ест». «Техосмотр есть?» — «Ест». «Аптечка есть?» — «Ест». «Огнетушитель есть?» — «Конечно, ест». «А радио есть?» — «Ест». «Тогда включай». Раздаются звуки лезгинки, инспектор начинает танцевать, двигаясь вокруг машины, и кричит: «Что смотришь? Не видишь? Тебе танцую. Деньги давай!» Заливистый смех девчонок прервал громкоговоритель, висевший недалеко от нас на фонарном столбе. Бодрый женский голос пригласил первую смену питания на обед. Регина утащила нас в шикарную санаторную столовую и накормила вкуснейшим обедом. До вечера наша компашка валялась на пляже, купалась, а я и Катя даже поднимались пару раз в ее комнату в санатории и занимались там черт знает чем.